Книга третья. Как лучший меч победил. Глава первая. Как у человека бывают пустые дни, так и у Касра были пустые столетия. Нигде это не было так хорошо заметно, как в храме. Будучи уменьшенной версией архитектурного сооружения в Хане, он смотрел своими семью арками на реку, посвященную богине. Только арки, как дань холодному климату, были застеклены. Два из семи шпилей обрушились, и много листов позолоты осыпалось. Также было много разбитых стеклянных витражей, а кое-где не хватало элементов каменной резьбы. К храму и комплексу его строений примыкала полуразрушенная пристань, затерянная среди одичавших деревьев и кустарников. И ее и имел в виду Ханакура. Так что, когда Уолли вышел на берег, ежась на прохладном вечернем ветру, его встречала делегация жрецов. После обязательных ритуальных размахиваний руками и поклонов его провели по сырому подземному ходу в огромную полуразрушенную трапезную с высокими лепными барельефами и каменным полом. Она была не слишком уютна, зато полностью подходила бы для его целей. Будь в ней чуточку побольше света. В ней было несколько окон, но они были расположены слишком высоко, и к тому же поросли мохом и покрылись плесенью. Звук рапир навряд ли будет слышен отсюда. Кроме того, трапезная должна иметь при себе кухню, а в кухне плиту. Значит, дистилляцию можно будет проводить непосредственно под его наблюдением. Жрецы ждали его заключения, и он сказал, что да, подходит. Бротта и Пора отправятся на закупку шелка, воска и масел. Лая – на поиски какого-нибудь тяжелого голубого материала. Тамияна и Алигара – на охоту за кораблями. Тана, Джия и Катанжи должны остаться на Сапфире, держа все это под контролем. Оли мог приступать к фехтованию. Он отослал жрецов ждать Фиендори, попросив, чтобы его сразу же привели к нему. Он окинул взглядом огромную комнату, походившую на великолепный гимнастический зал. «Ну ладно, мастер Нанжи», — сказал он, — «если мне больше некого тут рубить, ты будешь первым». Нанжи многозначительно улыбнулся. «Мои секреты, твои секреты, брат». «Конечно», — ответил Уолли. «Не думай, что я не доверяю морякам, Нанжи, так как любое слово лжи для нас сейчас смертельно. Уверен, что колдуны имеют шпионов в Касле». Он хотел сесть на выщербленную деревянную скамью, но решил, что ее бы не мешало почистить перед употреблением. «Я думаю так. Шансу проиграл. И проиграл плохо. В Аусе проиграл я. Два проигрыша, так? Вове мы победили. Нам нужна еще одна победа, и я хочу получить молнии». Не потеряй он сознание Вове, он бы разглядел смертоносное оружие колдунов. У Нанжи подобные мысли не возникали. Но его уже нельзя было удивить подобными заявлениями. «Ты хочешь поймать колдуна?» «Надеюсь», — сказал Уолли. «Но еще больше мне нужны их молнии. Я убил бы ими быка или кого-нибудь в этом роде перед воинами и показал бы им, против чего они собираются выступать. Может, тогда они захотят меня слушать». Его юного друга совсем не охватило радостное возбуждение, на которое надеялся Уолли. Он выглядел озабоченным. «Но когда ты думаешь это сделать? Уйдет не меньше недели, по крайней мере, дойти до Сена и обратно, до Вула дольше. Сколько времени осталось до присяги воинов?» Уолли сказал, что столько, сколько их сможет продержать Киваникси. Нанжи всплеснул ладонями. «Брат, когда сбор присягнет, будет уже слишком поздно. Мы ничего не сможем с ними сделать». Возможно и так, но Уолли не видел, чтобы он смог что-нибудь сделать и до этого события. Ничего, если воины не признают Шансу лидером. Он будет в слепом полете. В этот момент появился Фиендори в сопровождении еще одного шестого – Форарди. Это был, как вскоре узнал Уолли, свободный меч, один из первых, пришедших в Кассар по призыву богини. Он решил для себя, что Тимоникси – хороший человек, и присягнул ему уже через пару дней. Любой шестой почтет за честь предоставить свои услуги седьмому. Поэтому маски немедленно были надеты, и работа пошла. Фиендори обладал взрывным характером, но в свои лучшие минуты показывал фехтование, достойное хорошего седьмого. Фарарди был твердым шестым высшей пробы и левшой. Уолли наслаждался поединком, возможностью делать что-то, в чем он был силен. Он принимал советы, перенимал новое, выискивал в памяти Шансу неиспользованные им еще полузабытые приемы, показывая их своим экспертам. Фиендори и Фарарди были энтузиастами, так же, как и Нанжи. Они могли фехтовать целый день. Нанжи, естественно, тоже не мог равнодушно стоять в стороне. Так что обычно проходило два поединка, высокой эхом отдающейся трапезной. Два облака пыли поднимались восьмью ногами. Но даже и Шансу, конечно, не мог фехтовать бесконечно. Решено было не доводить Уолли до изнеможения, чтобы долговязый воин не мог присоединить ехидную ухмылку к вызову. Поэтому перерывы устраивались постоянно. Приходил Ханакура, приводил высшего жреца Кади Уинси, седьмого, познакомиться с высоким гостем. Кади Уинси оказался почти таким же худеньким и древним, как Ханакура, но у него сохранилось еще несколько зубов, и нимб серебристых кудрей поднимался над его скальпом. Он был мил и изящен, и не особенно стар, разве что в сравнении с остроумным Ханакурой. Чуть позднее Ханакура привел других жрецов обсудить сапфиры Уолли, после чего отправился с ними за консультацией к храмовому казначею. Явилась Лаи с голубой фланелью, самой плотной тканью, похожей на тяжелую шерсть, которую колдуны используют для своих одежд. Еще она принесла огромный коричневый балахон. Уолли примерил его, тот оказался ему узок в плечах, в остальном же годился. И Лаи забрала его для выкройки. Еще фехтовали. Мата с помощью Синбора и Матара на кухне устанавливала змеевик. Вскоре тяжелый запах алкоголя, смешанный с древесным дымом, начал просачиваться через стены. Следующим утром фехтовальщики снова сошлись. Все четверо с мышечными болями, но никто не признался в них. Позднее этим же днем Тамияна и Алигара явились с заявлением, что нашли корабль, соответствующий требованиям лорда Шансу. Они подробно описали его. В основном Уолли не мог уследить за их объяснениями, но из того, что он понял, следовало, что этот корабль его вполне устраивает. «Сколько?» – спросил он. «Ох, он хочет 29 сотен», – сказал Тамияна. «Но через день-два сбавит. У нас нет времени. Покупай». Тамияна ушел. Фехтовали еще. Приходила Сапфира Джия показать образцы ее работы по шелку. Уолли был доволен. Швы получались на удивление хороши. Но пропитка ткани вызвала затруднение. Брота с Фалой очень старались, но у них получался задеревеневший шелк, замасленный шелк, вареный шелк, но никак не то, что было нужно. Экспериментаторство было не свойственно этому миру. Здесь жили по сутрам, а лорд Шансу не мог предложить им новую, так как знал только, чего он хочет, но не представлял, как это сделать. Тогда он вспомнил о Катанжи, который вынужден был сидеть под домашним арестом на корабле из-за слишком приметной гипсовой повязки. Катанжи обладал неординарным мышлением. Кроме того, он был слишком молод, чтобы следовать стереотипам. В обед Уолли сходил на сапфир и поделился с юношей своей проблемой. К вечеру тот разрешил ее посредством смеси масла, двух частей воска и дважды проколдованного вина. Тогда же во время обеда Уолли инспектировал свой новый корабль. По сравнению с сапфиром, это была просто коробка с мачтой. Кисти маляра она не видела с тех пор, когда Кассар был еще деревушкой. Но его обводы обеспечивали ему приличную скорость, и управлять им мог небольшой экипаж. По крайней мере, так уверяли моряки. Паруса были новыми и вполне приличными. На палубе находились небольшой грубый навес и крошечная кормовая. Уолли объяснил Халии, что от него требовалось, и тот, улыбнувшись, отправился за инструментами. «Как мы назовем его?» – спросил он. «Тошнотик», – предложил Нанжи, всунув свой нос. «Грифон», – сказал Уолли, и они снова вернулись к фехтованию. Дни шли за днями. Сапфиру частенько приходилось передвигаться. От моряков требовались все их умения и осторожность, когда они пристраивали его за другими мачтами так, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что корабль постоянно находится на месте. Бротто и несколько самых старых членов экипажа проводили дни среди торговцев и моряков, занимаясь своими собственными приготовлениями. Уолли, по убеждению Фиендори, теперь мог гордиться своим умением фехтовать. Но пока он возвращал свои утерянные позиции, Нанжи занял новые и фехтовал уже на уровне шестого. Ханакура издал указ, обязывающий способствовать Уолли во всем, снабжать его любым, чего он только пожелает, готовить для него обед, приносить ему сплетни и новости. Физически он был очень слаб, как отмечал про себя Уолли. Но никто не слышал от него жалоб на нелегкую жизнь. Ум его был также искрометен. И он откровенно наслаждался, используя местных жрецов в своих целях. Ближе к вечеру третьего дня, когда фехтовальщики уселись отдохнуть на громадные деревянные скамьи, старый жрец пришел к ним и сел рядом. Спустя некоторое время он взглянул на Фиендори и сказал: «Как я понимаю, министрели запели новые песни?» «Правда, святейший», – пробормотал шестой, бросив тревожный взгляд на Уолли. «Я слышал одну прошлой ночью». 10 бесчестных воинов?» – спросил Уолли и получил в ответ молчаливый кивок. «Что еще про кровавоголового Нанжи?» «Как адепт Нанжи дрался с пиратами, милорд, и как возродился Ги?» Еще есть 2 или 3 версии битвы при Ове. Звучало так, как будто Нанжи прибавлял себе популярности, в то время как Уолли терял ее. «Нанжи прощается с принцем», — сказал Фарарди. «Есть теперь и такая, печальная». «Рад это слышать», — резко сказал Уолли. «Они так же хороши, как бесчестие?» Фиендори сказал, что нет, не думает. «А что по поводу Катанжи?» Невинно осведомился Ханакура. Оба шестых нахмурились. «Что по поводу Катанжи?» – спросил Уолли. «Похоже, по городу разгуливала песенка, как Катанжи пришел в темную башню. Прилипчивые куплеты с хорошим мотивом и комическими словами. Молодежь распевала их, когда старших не было рядом. Горожане подхватили песню и провожали ею отряды марширующих воинов. Уолли потребовал ее исполнить, и Фиендори немузыкально воспроизвел один куплет и припев с некоторой досадой. Он-то не видел ничего смешного в том, что воин переоделся рабом, да и фигуры колдунов не вызывали у него веселых мыслей. Уолли не стал требовать извинений, так как не знал способа побороть насмешки. Но было ясно, что его популярность как воина высокого ранга упала еще ниже, чем раньше. Ханакура хихикнул и побрел себе обратно, тихонько мурлыкая мотив. Нанжи нахмурился и решил переменить тему. «Брат», — сказал он, — «что это значит? Тигр, выглядящий как мышь, опасен как тигр. Мышь, выглядящая как тигр, еще больше». Уолли повернулся к шестым. Они отвели взгляд. «Это ведь привилегия наставника – обучать своего подопечного сутрам. Разве не так?» Они молча, с виноватым видом кивнули. «Тогда умоляю, не вмешивайтесь». Еще фехтовали.